Тут оба собеседника словно поменялись местами. Женщина пошатнулась и в растерянности оперлась о стену рукой, а учитель вдруг стал напоминать суетливого грызуна. Затем он повернулся и быстро зашагал по коридору. Али выпрыгнула из своей тушки и вскочила в проходящего мимо школьного сторожа. Быстро сориентировавшись, она последовала за козлобородым учителем, держась на расстоянии. Учитель свернул за угол, но когда Али нагнала его, тот стоял в полной прострации. «Странно», — бормотал он. «Очень странно». «Вот уж действительно странно. Хомяк скрылся, а ведь в коридоре никого не было. Куда он мог деться?» «О, черт!» — ругнулась Али, и учитель, позабыв о своих проблемах, неодобрительно уставился на нее. «Следите за вашим языком, мистер Уэббер», — сказал он сторожу. «Это как-никак школа». Тем временем, за стеной, в классной комнате, дверь которой выходила в другой коридор, один из учеников, несколько нервный и дерганный, попросился в туалет. Но его истинной целью была стоянка для велосипедов. Началась перемена, и четвероклассники выбежали во двор, а вслед за ними, чуть позже, туда же высыпали и пятиклассники, сразу же захватившие командные посты на пластиковом звездолете. Смешивать на площадке для игр разновозрастные классы в школе было не принято, поэтому, когда вслед за пятиклассниками во двор вышел директор, учительница четвероклашек поинтересовалась у него, что, собственно, происходит. «Я решил, пусть поиграют подольше», — ответил директор. Это было довольно необычно. Директор никогда не выходил на детскую площадку, кроме случаев, когда в интересах дела надо было покрасоваться перед богатенькими родителями, собирающимися отдать свое чадо в его школу. И уж тем более он никогда и никому не разрешал поиграть подольше. Учительница взглянула на джунгли космической эпохи, на штурм которых отправилось слишком много звездных десантников. «Вы действительно считаете, что это стоит делать?» — спросила она. «В такой толчье, недалеко и до беды, кто-нибудь того и гляди сорвется. Посмотрите, сколько их там висит». «Да ладно», — ответил директор. «Знаете, как говорят, чем больше компания, тем весельнее». Али потеряла след хомяка, поэтому решила вернуться в зону опасности. По-прежнему в теле школьного сторожа она вышла на площадку для игр, где ребятишки в это время боролись за место на замечательном звездолете. Справа от Али учительница что-то горячо обсуждала с человеком в строгом костюме, скорее всего, директором школы. «Да, именно так вы и сказали», — говорила учительница. «Вы сказали, что пятиклассники могут поиграть подольше, и поэтому вы вывели их сюда». «Да не говорил я ничего подобного», — настаивал директор. «У меня, должно быть, бес вселился, если я такое сказал. Даже не помню, как я здесь оказался». Али заметила, что один из учеников не играет. Мальчик лишь стоял и смотрел вверх. Она проследила за его взглядом. Тот не сводил глаз со скелета будущего небоскреба на другой стороне улицы. Там кипела работа. Туда-сюда сновали строители, видны были огоньки сварки, раздавался стук молотков. Али взглянула на свою униформу школьного сторожа, чтобы напомнить себе, кто она сейчас, и присела перед мальчиком. «Что там?» — спросила она грубым мужским голосом. «Что ты там видишь?» Но малец на нее и не взглянул. «Ничего», — ответил он. «Здание строят, вот и все». И затем добавил. «Большое, да?» Али отшатнулась. Это был Милос. Наверное, он сначала скинджекил директора, а теперь перепрыгнул в этого мальчика. Но поглощенный своей задачей не заметил, что сторож тоже. Не совсем сторож. Милос убежал к звездолету, затерялся среди многочисленных переходов и труб. И в то же мгновение на площадку упала зловещая тень. Али подняла голову и увидела, как высоченный башенный кран около небоскреба поднимает связку тяжелых стальных балок. Девушка с ужасом поняла, что стрела у крана очень длинная, и ее вполне можно повернуть так, чтобы груз завис над детской площадкой. Если это именно то, что крановщик, или тот, кто управляет крановщиком, намерен сделать. «Быстрее все уходите отсюда!» — закричала Али. «Живее! Все уходите!» Но ее никто не слушал. Ну кто такой школьный сторож? Никакого авторитета. Али быстро перепрыгнула в учителя, стоявшего ближе других ко входу в здание школы, и попыталась открыть дверь. Та не подалась. Тогда Али повернулась к боковому проулку, от которого детскую площадку отгораживала ограда, и увидела, как какой-то мальчишка замыкает единственные ворота с помощью велосипедного замка. Манера двигаться у мальчишки была до того знакомая, что у Али не возникло ни малейшего сомнения о том, кто это. «Хомяк!» — завопила она. Тот скинул голову и, увидев ее, кинулся на утек. Она знала, что выдала себя, но теперь это было уже неважно. Главное — убрать отсюда детей. Лосяра, должно быть, уже забрался на кран. Это было ясно потому, как двигался груз балок, поднимаясь все выше и выше. Стрела начала медленно, неторопливо разворачиваться по направлению к школе. Директор, пребывая в полном неведении о грядущей катастрофе, обратился к ученикам. «Хватит, наигрались. Быстро всем построиться за своими учителями». Дети недовольно загалдели, но подчинились и начали покидать звездолет. Тогда Милос, забравшийся в маленького белокурого мальчика, высунул голову из какой-то трубы. «Эй, смотрите, здесь куча денег!» И показал всем пятидолларовую бумажку. «Вот почему нас послали во двор, чтобы мы нашли денежки к Рождеству!» Ребятня тут же кинулась обратно к звездолету, забыв о распоряжении директора. «Эй, глядите, я нашел доллар!» — крикнул один. «А я пять!» — отозвался другой. Это был легкий трюк. Вселяешься в ребенка и выворачиваешь его карманы. Дети находили сейчас собственные деньги, полученные на ланч. Али счистилась с учителя и перебралась в девочку-пятиклашку, залезавшую на звездолет. Найдя в одном из туннелей Милоса, она толкнула его так, что тот с глухим стуком ударился о вогнутую стену. «Тебе это с рук не сойдет!» — прошипела она. Милос сразу же узнал ее и заулыбался. «Али», — сказал он голосом маленького мальчика, — «а я думал, что ты ушла под землю. Рад тебя видеть».